Эффекты Вертера. Фигура Иоганна Вольфганга фон Гёте – одна из основополагающих во всей мировой культуре последних двух столетий. Этот немец имел множество профессий – от театрального режиссера до военного министра – и создал произведения во множестве жанров – от лирической поэзии до ботанического трактата. Однако во всеобщей памяти, массовом сознании и подсознании он связан главным образом с Фаустом, поэмой в двух частях, замаскированной под пьесу. Вариация легенды о средневековом докторе, заключающем сделку с дьяволом, произвела и немедленный культурный эффект и приумножила его впоследствии. В 20 веке она стала слишком уж удобной метафорой для человечества, то и дело жертвующего вековыми устоями ради мечтаний о прогрессе и благоденствии. Переиначив старинное предание из «Cautionary Tale» в романтическую сагу о больших амбициях, Гёте что-то настолько точно уловил, что всю нашу цивилизацию и культуру порой называют фаустианской или фаустовской. Первая сноска. «Cautionary Tale». Поучительная история. Английский. Вторая сноска. Фаустовской. Освальд Арнольд Готфрид Шпенглер. Закат Европы. Без Фауста могло бы не быть Воланда и Раскольникова, Франкенштейна и Дориана Грея, доктора Стрэндж-Лава и Уолтера Уайта, ницшеанского сверхчеловека и last but not least изумительной крауд-рок-группы «Фауст». Первая сноска. Last but not least. Не в последнюю очередь. Английский. Вторая сноска. Крауд-рок. Направление экспериментальной и психоделической рок-музыки, возникшее в конце 1960-х, начале 1970-х годов в Западной Германии. Но без чего могло не быть самого Фауста? Трудно представить появление Фауста без просвещения. Произведение стало мистическим ответом на всю культуру европейского XVIII века. Века разума, науки, рационального мышления, попыток раз и навсегда объяснить мироздание с холодной, формульной точностью. Просвещение верило в человека, в его способность познать, преобразовать, улучшить мир. Гёте на это отвечает, что знание само по себе не делает человека счастливым, а поиск истины может увести в пропасть. Трудно представить Фауста без французской революции, которая разорвала мир XVIII века на части, пусть и была порождением все той же эпохи Просвещения. Великие идеи, родившиеся в головах философов, драматически трансформировались в улицы, залитые кровью. А мечты о свободе, равенстве и уничтожении тирании обернулись гильотинами, тоже, в общем-то, очень рациональным изобретением. А впрочем, многих революция в меньшей степени разочаровала, чем вдохновила. Может быть, стоит принести что-то в жертву, нарушить запреты ради великих свершений? Этим же размышлениям предается и Фауст. Но в первую очередь этого текста не было бы без самого Гёте, человека, которого просвещение породило и сформировало, но при этом ставшего одним из его главных оппонентов. Дитя рационализма, он тяготел к иррациональному, постигая мир не только разумом, но и интуицией, ощущениями, эмоциями. Человек энциклопедических знаний, он увлекался алхимией, мистикой, магией, а за ним и его персонаж движется от порядка к хаосу, от разума к чувству, от просвещения к романтизму, от очевидного к невероятному. Но все это могло бы остаться просто частью его интеллектуальных поисков, так и не вылитых на бумагу, а то и вовсе не вышедших из зачаточного состояния. Как и у многих других деятелей, о чьих свершениях я пишу на этих страницах, путь Гёте и его величественные результаты были обусловлены некоторыми необычными обстоятельствами, которые всему этому предшествовали. Всю его дальнейшую творческую биографию невозможно представить без ее ключевого раннего эпизода – всего, что связано с книгой «Страдания юного Вертера», которая сделала писателя фигурой, занимавшей в европейской литературе 1780-х примерно то же место, что Фрэнк Синатра занимал в американской поп-музыке 1940-х. Эпистолярный роман, написанный 25-летним автором, сделал его суперзвездой, каких словесность прежде не знала. В моде были духи «Eau de Verti», мужчины носили дерзкий костюм а-ля Вертер, позаимствованная со страниц книги «Сочетание синего фрака с желтым жилетом и желтыми панталонами». Сценки из романа массово воспроизводились на веерах и на табакерках, в восковых фигурах бродячих паноптикумов и в лубочных гравюрах. И на фарфоре, разумеется. Посуду с вертеровским декором выпускали и Мейсон, и Север, и прочие европейские мануфактуры. Впрочем, не только европейские. Китайские фабриканты, работавшие с европейским рынком, тоже сориентировались и стали изображать персонажей романа на своих изделиях. Сноска. Сергей Ходнев, журнал «Коммерсант», «Уикенд», номер 35 от 18 октября 2024 года. Для того, чтобы произвести такое впечатление, молодому Иоганну Вольфгангу потребовалось: первое – влюбиться в замужнюю приятельницу. Второе – пережить самоубийство сослуживца, который также был влюблен в замужнюю женщину. Третье – побороть запретное чувство и собственные суицидальные мысли посредством написания романа в сжатые сроки. В воображении Гёте собственная несчастная любовь слилась с историей самоубийцы Карла Иерозулема. И вуаля, осенью 1774 года «Страдания» появляются на прилавках. В течение нескольких лет книга становится популярной в Германии, а затем и по всей Европе. И начинают происходить события, которые позже назовут эффектом Вертера. 1777 год. 17-летний студент из Киля по имени Карстенс застрелился. На столе лежал Вертер. 1778 год. Некая Кристель фон Ласберг утопилась. В кармане ее лежал Вертер. Этот случай попал даже в дневники Гёте. Дело происходило в Веймаре, где он тогда жил. 1780 год. Молодой швейцарец застрелился, оставив записку с просьбой похоронить его у жилища той, кого он называл «моя Лотта». 1781 год. Капитан фон Арсенвальд застрелился, напоследок в своем дневнике оставив запись, повторяющую предсмертные мысли Вертера. 1784 год. Англичанка мисс Гловер отравилась. Вертер на сей раз лежал под подушкой. Сноска. Там же. На десятилетия за романом закрепилась дурная слава, и во многих юрисдикциях его запрещали к печати и распространению, что, как это и бывает, только подогревало интерес. Добровольный уход из жизни главного героя повторился в литературе только десятилетия спустя, скажем, в «Госпоже Бавари» и «Анне Карениной», которые однозначно наследуют Вертеру. А в конце 18 века это было абсолютно немыслимым, особенно с учетом присущей тому времени рациональности и, напротив, религиозности, присущей многим временам. Я начал эту главу с рассказов о событиях в поп-музыке 20 века, то есть о той сфере и о той эпохе, для которой понятие «фанат» кажется наиболее органичным. Однако, как показывает пример Гёте, само явление время от времени возникало и гораздо раньше, и в связи с более традиционными формами искусства. Можно вспомнить популярность прециозной литературы 17 века, чьи ценители создавали нечто вроде фан-клубов и занимались тем, что сейчас называют косплеем. Наряжались в любимых персонажей и проводили тематические вечеринки. Можно вспомнить виральную популярность Дон Кихота и Гаргантюа и Пантагрюэля. Но вспоминаем мы здесь именно Гёте, поскольку сумасшедший, доходящий до крайностей фанатизм, вызванный страданиями юного Вертера, во многом определил дальнейший путь автора, а вместе с ним появление Фауста и все его последствия. Фурор вокруг страданий стремительно сделал Гёте знаменитостью, вхожей в любые двери. Знакомства писателя включали самых влиятельных фигур эпохи, вплоть до Наполеона, успевшего прочитать Вертера еще юношей. Важнейшую роль в его судьбе сыграл веймарский герцог Карл Август, который, будучи 18-летним, пригласил писателя жить и работать у него при дворе, что и затянулось, с небольшими перерывами, более чем на 50 лет, до самой смерти Гёте в 1832 году. В Веймаре Гёте занимал ряд министерских должностей, заведовал строительством, шахтами, дорогами, руководил университетом, художественными коллекциями и придворным театром. И, конечно, писал новые произведения, уже не заботясь ни об их коммерческом успехе, ни о соблюдении правил хорошего тона. Непредсказуемая популярность Вертера открыла литературе как таковой. но в первую очередь самому Иоганну Вольфгангу, двери в мрачную тематику, в разговоры о запретном, в расшатывание привычных философем и табу, как христианских, так и просвещенческих. Отсюда в конечном счете и вырос Фауст во всем своем декадентском великолепии.